Ситуация сложилась абсолютно невыносимая. Мага Сталия Боск проткнула воздух пальцами с металлическими наконечниками. На имперском языке жестов это означало досаду. Она восседала на высоком, словно трон, стуле в кабинете гроссмейстера, и ее хрупкая фигура почти терялась в многочисленных слоях громоздкого одеяния. Показатели выпуска продукции на сегодняшний день снизились почти на 60%. Надо немедленно что-то делать с этими нападениями, или мы рискуем не выполнить свои обязательства перед Великим Крестовым Походом. В голосе Боск прозвучал такой ужас, как будто она предсказывала конец света, что с ее точки зрения, возможно, так и было. И сама Боск, и большая часть ее служащих происходили с Терры, и были посланы на Калибан для управления быстрорастущим местным чиновничеством и выполнением стремительно наращиваемой программы индустриализации планеты. От скрытых на ее затылке разъемов спускались информационные кабели в блестящей металлической оплетке, обвивали птичью шею и исчезали под широким воротом платья. Обритый наголо череп украшала татуировка, выполненная гололитическими чернилами, и изображение имперской аквилы подрагивало в нескольких миллиметрах от кожи. Осязательные контакты, закрывавшие кончики пальцев, были усеяны мелкими драгоценными камнями и разрисованы завитками, напоминавшими дактилоскопические отпечатки. Взгляд аугметических глаз, устремленный через дубовый стол на Лютера, сверкал холодным голубым светом. День перевалил за середину, и в западное окно комнаты заглядывали косые лучи солнца. Кабинет, обычно казавшийся Захариилу просторным, был заполнен офицерами отрядов, адъютантами штаба и недовольными чиновниками из свиты Боск. Сам библиарий тихонько стоял у окна, плечи освещало заходящее солнце, а в руках бездействовал приготовленный информационный планшет. Встреча, назначенная для обычного отчета имперских чиновников перед Лютером, с самого начала пошла не по плану. Лютер сидел в громадном кресле гроссмейстера. Созданное для массивной фигуры льва Эль Джонсона, оно скрадывало фигуру рыцаря, так что он казался подростком. Лютер оперся на широкие подлокотники и окинул Боск холодным взглядом. «Могу заверить, Магас Боск, что никто на этой планете не заботится о выполнении легионом обязательств так, как забочусь я», — сказал Лютер. Легкую напряженность в его голосе мог бы заметить только хорошо изучивший его человек. «Генерал Мартен, возможно, ты сможешь просветить нас относительно текущей ситуации с обеспечением безопасности». Генерал Мартен, одетый в темно-зеленую форму егерей Калибана, откашлялся и медленно поднялся со стула. Как и Боск, он был тиранцем по происхождению, заслуженным воином, которого прислали на Калибан для организации сил обороны планеты. Это был невысокий, коренастый человек с обвисшими щеками и не раз сломанным носом, со временем превратившимся в бесформенный нарост. Долгие сражения на покрытом ядовитым пеплом комбионе Прим превратили голос генерала в металлический скрежет. «Основные города Калибана остаются в подчинении военным законам, с обязательным соблюдением комендантского часа и ночного затемнения», — начал генерал. «Бунтовщики, похоже, ослабили натиск, хотя бы на время. Но мы по-прежнему сталкиваемся с отдельными нападениями на пропускные пункты, полицейские участки и объекты инфраструктуры, такие как водозаборные узлы и силовые подстанции». Он вздохнул. «Присутствие регулярных войск в городах сильно сократило количество нападений, но свести на нет их не удается». Лютер кивнул. «А как обстоят дела на промышленных объектах?» «Здесь нам повезло больше», — продолжил доклад Мартен. «Крупные заводы и горнодобывающие комплексы для охраны были обеспечены небольшими постоянными гарнизонами плюс мобильные отряды усиления на случай крупной атаки. В результате за прошедшие несколько дней нам удалось предотвратить большую часть диверсий. Зато, похоже, бунтовщики осмелели настолько, что начали обстреливать шаттлы и транспортные корабли, приземляющиеся и взлетающие с площадок Альдурука», — негодующе заметила Боск. Всего через полчаса после спасения Эпсилон-39 шаттл «Боск» был обстрелян из автоматического орудия на подлете к крепости. «Кто такие эти преступники и как они за столь короткое время сумели так много натворить?» Лютер набрал в грудь воздуху, явно подбирая слова. «Имеются основания полагать, что основной контингент бунтовщиков составляют враждебно настроенные аристократы и бывшие рыцари. Нам известно, что они вели подготовку не один год, накапливая запасы оружия и набирая сторонников. Их дисциплина заслуживает особого внимания», — ворчливо добавил Мартен. «А их организация очень разветвлена. У меня нет доказательств, но я подозреваю, что ни один из лидеров мятежа в то или иное время получил имперское военное образование. Мы так и не смогли ничего узнать об их численности, системе связи, не говоря уже об именах лидеров». Захариил пристально посмотрел на Лютера, ожидая, что правитель сейчас выдаст лорда Тариила и остальных бунтовщиков, но тот промолчал. «И чего же хотят эти преступники?» – спросила Боск. Лютер обратил на нее свой бесстрастный взгляд. «Они хотят вернуть свое влияние», – сказал он. «Тогда им надо идти работать», – бросила Боск. «Эта планета имеет обязательства, строгие обязательства, по отношению к Империуму, и мой долг добиться, чтобы эти обязательства были выполнены. Что было сделано, чтобы выявить зачинщиков и покончить с ними?» Мартен вздохнул. «Это легче сказать, чем сделать. Мои войска до предела заняты поддержанием порядка и охраной ваших промышленных объектов. То есть ничего не делается, поскольку сборочные линии простаивают из-за отсутствия рабочих», — сказала Боск. «Они не могут покинуть свои дома, пока действует закон военного времени». Магас, зашуршав пышным одеянием, скрестила тонкие руки на груди и перевела взгляд на Лютера. «А как же в этой ситуации проявил себя легион, магистр Лютер? Почему Астартес не выступили против мятежников?» Захариил напрягся. Боск добралась до самой сути. «Возможно, теперь он услышит правду». Лютер наклонился вперед, уперся локтями в дубовый стол и, не дрогнув, встретил взгляд Магаса. «Администратор, мои боевые братья способны на многое, но только не гоняться за преступниками. Темные ангелы проявят себя в должное время и при наличии должной цели, но не раньше». Магасу явно не понравился ответ Лютера. «Так не пойдет, магистр Лютер», — отрывисто бросила она. «Эти беспорядки необходимо прекратить немедленно. Калибан должен без задержки выполнять свои обязательства. Если вы не предпримете активных действий, я буду вынуждена известить обо всем примарха Джонсона и адептус Терра». Атмосфера в кабинете накалилась. Взгляд Лютера стал холодным и жестким. Захарил уже хотел вмешаться, чтобы немного разрядить обстановку, как вдруг дверь открылась, и в кабинет торопливо вошел один из адъютантов Мартена. Почтительно поприветствовав Лютера, он наклонился к генералу и что-то зашептал ему на ухо. Мартен нахмурился, затем задал офицеру несколько вопросов. Магас Боск наблюдала за их разговором с растущим беспокойством. «Что случилось?» — спросила она. И ее металлические пальцы, обхватившие подлокотники, отрывисто звякнули. «Генерал Мартен, что происходит?» Мартен взмахом руки отослал адъютанта. Затем он вопросительно посмотрел на Лютера, и тот кивнул, разрешив говорить. Генерал вздохнул и обратился к Магасу. «Произошел несчастный случай в Сигма-517». «Несчастный случай? Ты имеешь в виду новое нападение?» «Возможно», — ответил генерал. «На этот момент у нас еще нет точных сведений». «А что вам известно?» Требовательный тон администратора вызвал у генерала сильное раздражение, которого он не смог скрыть. Он ответил кратко и строго по существу. «Приблизительно 48 минут назад в наш штаб поступило не имеющее смысла сообщение от гарнизона Сигма-517. Вокс-оператор подтверждает, что говоривший воспользовался действующими позывными и кодом, но смысл сообщения так и остался неясен. Передача длилась 32 секунды, после чего была прервана. С тех пор из гарнизона не поступило никаких сигналов». «Искусственные помехи?» – спросил Лютер. «Нет, сэр», – покачал головой Мартен. «Передача просто была прервана», — говоривший умолк на полуслове. Правитель Калибана переключил внимание на Боск. «Что представляет собой эта Сигма-517?» «Добывающий комбинат в Северной Чаще», — ответила она. «Он был запущен в прошлом месяце, но так и не вышел на полную мощность. Сколько там рабочих?» 4000 в смену при нормальных условиях, но, как я сказала, он не был введен в действие до конца». Боск, поджав губы, обратилась к встроенным в мозг ячейкам памяти. Там возникли трудности с энергоснабжением от термального источника. Была выслана команда технической поддержки, чтобы решить проблему, но на этом все и закончилось. Лютер кивнул, а гарнизон? «Взвод егерей и орудийный расчет», — ответил Мартен. «Этого достаточно, чтобы отражать мелкие диверсии, но не целенаправленную атаку мятежников». «Вероятно, это именно и произошло», — едко заметила Боск. «Но ты говорил, что на случай массированных атак имеется мобильный отряд. Почему его туда не послали?» Генерал сердито сверкнул глазами. «Послали, Магас. Они приземлились в пункте назначения 5 минут назад». «Ради Императора, что же они там обнаружили?» — воскликнула Боск. Мартен помрачнел. «Это нам неизвестно», — неохотно признался он. Связь с ними прервалась через несколько мгновений после их приземления. Лютер резко выпрямился в кресле гроссмейстера. Захарил ощутил окатившую его волну смутной тревоги. Происходило нечто странное. По выражению темных глаз Лютера он понял, что правитель Калибана чувствует то же самое. «Каков состав мобильного отряда?» – спросил Лютер. «Усиленная рота», – ответил Мартен. «Две сотни личного состава, плюс тяжелое орудие, плюс 10 воздушных десантных машин «Кондор». Беспокойство Захарила усилилось. Такого отряда должно было хватить, чтобы отразить любую атаку мятежников. Возможно, переданный сигнал служил приманкой, и мобильный отряд попал в подготовленную засаду. «Это вполне вероятно», — не слишком уверенно произнес Лютер. «Но почему не было никаких сигналов по ВОКС-связи? Наверняка мы должны были хоть что-то услышать». Он повернулся к Мартену. «Есть в этом районе другие силы быстрого реагирования?» «Ближайший отряд находится в 2 часах пути», — ответил генерал. «Я мог бы перебросить их в северную чащу, но тогда без защиты от мятежников останется весь сектор Красных гор». Боск в гневе вскочила со своего места. «Магистр Лютер, не хочу проявлять неуважение, но я должна доложить об этом примарху Джонсону и своему начальству на Терри. Ситуация ухудшается с каждым мгновением, а вы не желаете отправлять Астартес в бой против собственного народа. Возможно, прибытие сил другого легиона положит конец этому безобразию». Красивое лицо Лютера побледнело от ярости. Мартен почуял опасность и начал быстро подбирать подходящий ответ, но Захариил опередил его. «Защита Калибана поручена не адепту Стерра», — решительно заявил он. «И у нашего примарха в настоящее время найдутся дела поважнее». Магистр Лютер объяснил, что ждет лишь подходящего момента, чтобы отправить боевых братьев в сражение. И этот момент настал. Лютер повернулся к заговорившему библиарию, и два воина скрестили взгляды. В глазах правителя Калибана на мгновение вспыхнул гнев, но Захариил не дрогнул. Уже через секунду Лютер справился со своими эмоциями. Он медленно кивнул, хотя его лицо все еще выражало крайнее беспокойство. «Отлично сказано, брат. Собери отряд ветеранов и немедленно отправляйся в Сигма-5-1-7. Ваша задача — подавить любое сопротивление и обеспечить безопасность объекта. Потом пришлешь мне рапорт. Понятно?» Захариил незаметно вздохнул с облегчением. Он сожалел, что подтолкнул Лютера к этому решению, но надеялся, что правитель Калибана со временем его простит. Библиарий поклонился Лютеру, почтительно кивнул генералу Мартену и Магосу Боск и покинул кабинет. Его сознание полностью прояснилось. Во славу Императора и Легиона Темные Ангелы Калибана вступают в бой.